Глава 5. На удивление даже не больно. Раньше стоило ему произнести нечто подобное, мой мозг отключался. Так остро переживала. Ему хватало час посидеть под подъездом, и я давала нам шанс только вот на что. «Вы, наверное, с женой уже говорите. Всего доброго». Скидываю звонок, быстро убираю телефон в сумку, нужно еще бутылочку с маком купить. Внутри не настолько спокойно, как мне бы хотелось. В 18 ходить по клубам было некогда, учеба занимала все свободное время. Я мечтала, просто жаждала стать кардиологом, детским, и хоть на сотую долю походить на отца. В 21 вектор резко сменился. Все свободное от занятий время стало проводить с Артемом. В отношениях с ним о разгульной жизни и речи не шло. И вот теперь я вся такая взрослая, умная девочка, и меня так легко развести. Блин, где же мой мозг? Как бы не хотелось развеять опасения здесь и сейчас, направляюсь я не к себе, а в морг. Хотя, чем не моя территория? Там куда проще, чем в операционной. А я как раз-таки свернула туда, где попроще. «Здравствуй, Толюшкин. Я пришла к тебе с приветом». Поднимаю вверх пакет с булками и расплываюсь в улыбке, видя, как загораются глаза моего коллеги. Почти двухметровый, добрый медведь, который очень любит мак. Аленка подходит и обнимает меня свободной рукой, тут же забирая пакет. «Ты чё такая бледная? На себя не похожа. Вот уж змеи наши порадуются». Журю его пальцем за последнюю фразу. «В баре ночью перебрала», бросая невзначай. Оставляю вещи и тянусь за перчатками. «Что тут у нас?» «Алкоголь или...» Смотрит взволнованно Толя. Зрелище залипательное. «Ну, я же не маленькая. Конечно, бухло». «Спасибо, хоть верит мне на слово». «Посмотри, тут...» Сдергивает покрывало, откусывая при этом кусок от своей добычи. «Боже мой! Бедный мальчик! У одного из парней онкологии. Да уж, отмучился. Промахнулся кто-то слегка. Он ведь на лечении. Я видела кровь. При этом колодца смерти подобно. Присаживаюсь на стул. Эти двое, киваю вперед, совсем чистенькие. Неужели кто-то мог быть настолько тупым, чтобы думать, что не проверят? Аленка, бабло. Это ты в своем мире живешь. Тебе бы самой в отпуск сходить не мешало. Такими темпами пропадет товарный вид, посмеивается надо мной. Жировский сказал, что в моем возрасте одинокие дамы часто из закон выходят, сдерживая приступ смеха. А вот у Толи не получается, и он заливисто хохочет. Он быстрее ко мне попадет, чем у тебя поклонники 20-летние исчезнут. Ты же знаешь, или ты, или никто, произношу, вставая со стула. Как только захожу к себе, мою руки и хватаю со стола жгут. Пульс учащается нестерпимо, хочется знать степень своей глупости. Зажимаю локоть, разглядываю свои сертификаты. Чего же вы стоите, если хозяйка ваша так недалека? Спустя пару часов появляется Николай собственной персоной. Суток не прошло, как вид стал потрепаннее. Арсенотомит, ты серьезно? Наконец-то на «ты» перешли. Пожимаю плечами. Еще пару часов, и следов бы не осталось. Поищи в том поселке. Это кто-то местный и жутко наглый. Хочется Коленьке в лоб дать за его хмурый взгляд. Точно не сами. Ты пораскинь. Парни крепко дружили. Он бы не стал друга зарывать. Вспоминаю одинаковые тату на руках.